Глава 8. Никогда в жизни не видела Лера такого крошечного молочника. В нем могла уместиться ровно одна капля сливок, наполнив его до краев даже с горкой. Рядом, в блюдце, размером под стать молочнику, лежало сухое хрустящее печенье. Почему именно хрустящее, объяснить она бы не смогла. Но, казалось, стоит только к нему прикоснуться, и оно раскрошится в пыль. Впрочем, брать его Лера не собиралась. Она вообще не шевелилась. Она думала. Почему я не встретила тебя раньше? Почему ты оказался на моем пути только сейчас, когда все у меня так безнадежно запутано, так невыносимо плохо, а с тобой становится еще сложнее? Она села в холле гостиницы и поджидала, когда же, наконец, за ней придут, возьмут под руку и поведут на правый берег в ресторанчик «Хвост петуха». «Улитки, рыба и розовое вино», — так описал предстоящий ужин Николя. «Все, что хочешь, все, что сочтешь нужным. Улитки, так улитки. Рыба, любая, от пескаря до кита. Розовая, значит розовая. Но если захочешь зеленая, буду зеленая. Или синяя, серая, фиолетовая. Только скажи, мой милый, я готова принять любое из твоих рук». Похоже, на отставного тореадора официант склонился в вопросительном изгибе. «Желаете, мадам, что-нибудь еще?» «Конечно же желает. Очень даже желает. Еще как. Желаю, чтобы сейчас, немедленно, сюда вошел он, этот Николя. Дальше не помню как. Чтобы все эти богатые, искушенные дамы в туалетах от Гуччи и украшениях от Булгари, что расположились в парчевых креслах и на диванах холла отеля Риц, устремили на него взгляды, а он их не заметил, а увидел только ее, свою Валерий, и помахал ей рукой. Спасибо, месье. Ничего. Впрочем, еще кофе. Этот остыл. Мерси, мадам. Одну минутку, мадам. Проговорил официант и забрал чашку. Молочник остался на столике. Потом он подойдет, опустится в кресло справа от меня и скажет. Что же он скажет? Ах да, я скучал по тебе. Точно именно так. И все на нас посмотрят с завистью. Что такое скучать? Скучать – это, наверное, вспомнить о радости, которая может повториться. Потому как если вспомнить о том, что повторить в силу трагических причин уже не суждено, то это значит тосковать. А еще я хочу, чтобы мне снова было 20, и чтобы в компанию, встречавшую на даче в Ферсановке 8,5 лет назад год собаки, одногруппник Саня Половников привел не соседа Мишу Генкина, а этого Николя. Тогда бы все сейчас было по-другому. Мише Генкину тогда исполнилось 26. Он заканчивал ординатуру первого медицинского института. У него были карие, чуть на выкате глаза и редкие кудри. Она совсем не собиралась становиться девушкой Миши, но почти у всех ее подруг уже появились постоянные мальчики, а у нее никого не было. Этот факт, нельзя сказать, что сильно мучил ее, но все-таки слегка задевал. Ей надоели снисходительные, сочувствующие взгляды особо продвинутых сокурсниц, которых на виду у всех целовали на ступенях главного входа долговязые в узких пальто и небрежно накинутых шарфах юноши перед тем, как посадить в потрепанные родительские иномарки и, оставляя позади сизый дымок, увести за горизонт. А ей, честно говоря, за горизонт не сильно-то и хотелось. Не было в ту пору у нее нужды тащиться неизвестно куда. Вдруг там придется целоваться. Первый опыт в этом деле у нее получился неудачным. Она уже училась в 11 классе, и дальше оттягивать было просто неприлично. У него оказались липкие губы, и весь он пропах табаком и закуской. Звали его Вадик. Она потом долго терла ванный рот длинной жесткой мочалкой. Хотела даже попробовать смыло. После ее долго не тянуло к мужчинам, но участливые взгляды, покровительственные советы сделали свое дело, и она сказала Мише Генкину «да». Хотя совсем этого не хотела. А чего же она хотела? Сложный вопрос. Она далеко не всегда знала, как ей поступить, на чем остановить свой выбор, что предпочесть, но зато имела твердое представление о том, чего ей не надо. Таким уж она была человек. Никто не назвал бы ее упрямой или упертой, вовсе нет. Она прислушивалась к советам и уговорам, редко вступала в споры, но в результате все почему-то складывалось наилучшим для нее образом. Вялый роман с Мишей Генкиным продолжался 4 месяца. Все в рамках приличий. Кафе, кино. Один раз ездили на выходные за город. Потом знакомство с его родителями. и у нее не хватило духу сказать «нет», когда он попросил ее руки. Скрывая свои сомнения, она сказала «да», расписались и стали жить. В скором времени пришел вызов в Израиль, и все генкинские родственники, весело переглядываясь, засобирались. И Миш тоже. Он только что опубликовал в медицинской вестнике работу о новом методе исследования коронарных артерий сердца, послал ее в Тель-Авив, в медицинский центр Фархат, и получил приглашение на работу. Дела складывались отлично. И вот тут-то она сказала «нет». Она остается и готова подать на развод. Миша развод не хотел. Он принялся настаивать, убеждать, уговаривать. Но уж такая она была. Ее можно заставить сделать то, что она не хочет, только один раз. Миша Генкин, перестав быть женатым, уехал в Израиль. Она осталась в Москве, совсем одна, с сердцем, неразбуженным для чувств, неизведавшим любви. Одиночество не тяготило ее. Она привыкла подолгу быть одна. Родители, ученые-полярники, их от Южного полюса, от озоновых дыр за уши не оттащить. Дочь давно, чуть ли не с начальной школы, жила самостоятельно, обособленной от них жизнью. Постоянным местом прописки родителей считалась двухкомнатная квартира на улице Марата в Санкт-Петербурге, но на самом деле их родиной стал поселок Мирный в Антарктиде. Промежутки между зимовками проходили быстро. Не успели раздарить все привезенные чучела пингвинов и моржовые бивни, как пора спешить обратно. Семейные отношения поддерживались через электронную почту. То же происходит и сейчас. Ничего не изменилось. Она посылает родителям 2 письма в неделю, короткие сообщения, а они 4 раза, по 2 от каждого, но еще короче. Дочь окончила школу, потом институт, устроилась на работу, продвигалась по служебной лестнице, вышла замуж, развелась. Количество электронных сообщений никогда не менялось. И вряд ли когда-нибудь поменяется. Скоро придет Николя и поведет ее ужинать. То, что произошло вчера, совсем не характерно для нее. Ни для Леры, ни для Нины. Это было наваждением. Париж, набережная Сена, сумерки, французская речь. Как все было бы просто и хорошо, если бы они встретились с Николя при других обстоятельствах. Встретились просто и незатейливо, как находят друг друга жаждущие любви мужчина и женщина. Если бы не сложные, даже трагичные по обстоятельствам ее жизни, как бы она была сейчас счастлива, и ей не пришлось бы ломать голову над тем, как выпутаться из истории, которая с ней приключилась. Ей страшно подумать, что же может произойти, если Николя узнает про ее проблемы, как он поступит. Не переменится ли к ней, станет ближе, предложит поддержку или махнет рукой и уйдет. Может, лучше порвать с ним первой? Ах, будь что будет. А пока ей значительно больше нравится выступать в роли авантюристки, именно так, другого слова и не подберешь. Леры Новиковой, чем быть одинокой тихоней Ниной Назаровой. В глубине души она боялась. Но сейчас страх отступил, и она, улыбаясь, потому что от входа, махнув ей рукой, шел Николя. Лера поднялась. Старенький Рено ехал по правому берегу Сены, сквозь тоннель, где оборвалась жизнь одной очень упрямой принцессы. Когда они выбрались наружу, Николя приоткрыл окно и впустил воздух Парижа. Тот оказался хорош, влажен и добр к пассажирам. В салоне автомобиля стало светлее. Вероятно, вместе с ветерком туда попала звездочка, правда, совсем маленькая, незаметная. Но Николя все же сумел разглядеть лицо Леры, когда произносил «Мед и перец». «Что значит мед?» – удивилась Лера. «Какой еще перец?» Такая на вкус твоя сущность. И не знаю, что мне больше в ней нравится. Какая-то китайская кухня. Ты не находишь? Не дожидаясь ответа, Лера спросила. А куда мы все-таки едем? Где этот хвост петуха? Уже скоро, ответил ее спутник. Там все очень вкусно. Как моя сущность. Ты все-таки вкуснее.